Глава 40. Лицензия на бесчестие. Я освобождаю людей от отягчающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью. Адольф Гитлер. Полина, о чем ты думаешь? К чертям и енотам ты не захотела вкладывать деньги. Хотя я гарантировал тебе выплату. Банк недвижимости проигнорировала. На монумент денег не сдавала. Телеэфиры, передачи не смотришь. Сидишь в офисе угрюмая. В моих проектах ничего не знаешь. Ты обижена на судьбу. Что, слава и деньги к тебе так и не пришли? Мне просто это неинтересно, сухо ответила я. Как это может быть неинтересным? Просто признай, что ты завидуешь, злишься на меня. Это же обида. Иногда, общаясь с вами, мне проще отвечать на все «да», чем что-то объяснять. Мы создаем страну 5-10. Это тебе интересно? Отрицательно качаю головой. Почему думаю страну? Почему не целую планету? Или чего мелочиться? Сразу галактику? Целая страна, представь себе, где все занимаются общим, выгодным всем бизнесом и не платят налогов. Неинтересно. Ты, наверное, как и эти тупые тролли, думаешь, что я мошенник? Скажи мне, я когда-нибудь кого-то обманывал, кидал на деньги? Открываю рот, чтобы ответить, что по его собственному мнению такого явления, как кидалово, просто не существует. Если подставился, сам виноват. Но не успеваю ничего сказать. Геннадий Викторович продолжает обличать меня во всех человеческих пороках. Или ты думаешь, что ты слишком честная для бизнеса? Я тебя расстрою. Ты преступница, как и 90% граждан Украины. Работаешь неофициально, зарплату получаешь в конверте. Это не моя вина. Неважно, чья это вина. Государству все равно. Мы все нарушители. Вот кем были твои дедушка и бабушка? Эти внезапные переходы с темы на тему Балашов применял всегда. И чаще всего этим нехитрым НЛПшным способом ему удавалось сбить с толку оппонента. Крупными бизнесменами вру я, используя его же прием. Мне нужен оплачиваемый трехнедельный отпуск. Я выхожу замуж. Но шеф будто не слышит меня. Они были ворами, убийцами и стукачами. Точно, Геннадий Викторович. Так все и было. И не только твои. Записывай. Это блестящая тема для блога. В мистическом правическом романе Федора Михайловича Достоевского «Бесы», написанном за полвека до революции, была высказана мысль, что всех нужно повязать кровью, а лучше выдать право на бесчестие, право совершать подлости. После Октябрьской революции такое право предоставилось в массовом порядке. С точки зрения теории эволюции Дарвина, после 17 года выживали аморальные особи. Наши прапрадеды в основной своей массе выжили благодаря стукачеству, убийствам и истязаниям, потому что все интеллигентное, нравственное, способное думать, безжалостно истреблялось. Выжившие в СССР породили целое поколение людей, которым передали ген бесчестия. По карьерной коммунистической лестнице пробивались приспособленцы, обманщики. Прокормить себя могли только те, кто уносил с работы. Процветала торговля из-под полы. Вся страна была в этом замазана. И сейчас по карьерной лестнице госслужбы в депутаты прорываются исключительно потомственные вруны. Фактически, попав в исполнительную власть и работая с госмашиной, люди получают лицензию на бесчестие, воровство и обман. А запутанная разрешительная и налоговая система, отсутствие честной конкуренции, уход бизнеса в тень делают участниками этого бесчестия всех граждан государства. Мы все повязаны в этом. О каком благополучии, о каком уровне жизни можно говорить, если в обществе доминирует ген подлости, алчности, стукачества, бесчестия? Но сейчас важнее следующий вопрос. Что должно произойти, чтобы естественным отбором по Дарвину избавиться от этого? Должно стать выгодно не совершать подлые поступки, не воровать, не убивать. Сколько же теперь должно пройти поколений, чтобы на бросовых территориях России и Украины честных людей стало больше, чем бесчестных? И какой уровень управления и благосостояния должен быть здесь, чтобы выгодным было говорить правду, отказаться от лжи, не обчищать государственный бюджет, не обманывать соплеменников? А пока все, что мы видим вокруг, потомки убийц, насильников, стукачей, живут, получив массовую лицензию на бесчестие. Это мы сами. Вдумайтесь, если вы будете честно вести бизнес, вы никогда не заработаете стартовый капитал. Если вы честно будете платить налоги, вы останетесь нищими. Если вы будете говорить правду избирателям, вас никогда не выберут депутаты. Если вы будете честным чиновником и не будете брать взятки, вы никогда не прокормите свою семью. Если вы не будете участвовать в коррупции, у вас не будет продвижения по службе. Поэтому сегодня, с точки зрения эволюции, у нас продолжается поддерживаться ген воровства и подлости. Просто честным быть невыгодно. На территории Украины и России все сражаются за лицензию на бесчестие. А те, кому она не досталась, живут обычной жизнью бедных людей. Избавившись, наконец, от груза философских размышлений, бизнес-философ вновь обратился ко мне. За кого хоть замуж выходишь? За богатого? За любимого. Вы же знаете, что я все делаю наоборот. Тогда тем более, Полина, нужно думать о своем будущем. Вкладывай деньги в мой дом в Царском селе, если не хочешь остаться ни с чем. Какой еще дом? – переспросила я.